Глава третья. Хорошая мина при плохой игре. Пожалуй, ради этого момента стоило пережить все, что было до. Никогда в жизни я не видел настолько охреневших лиц, какими в данную минуту являлись физиономии гангстеров. Их удивил не сам факт появления непонятного мужика. А судя по ошарашенным взглядам, Фредо был для мафиози максимально непонятен и незнаком. Гангстеров до глубины души поразило то, что кто-то осмелился вот так запросто прийти на собрание самых опасных людей Нью-Йорка и размахивать оружием перед их носом, когда тут и без того вполне хватает вредных для здоровья предметов. «А я не понял», — протянул Маранцана. Он сегодня явно претендовал на роль главного оратора. «Какого дьявола здесь шляются какие-то посторонние оборванцы? Мы что, на городской площади заседаем? Джо, это и есть твоя хваленая безопасность?» Массерия в ответ промолчал, хотя, очевидно, камешек в огород прилетел приличный, даже не камешек, а булыжник. Я обернулся и посмотрел в сторону, куда пялились все присутствующие. В дверном проеме, широко расставив ноги, замер Фредо. И это был не тот Фредо, которого я знал, неприметный и неразговорчивый рыбак, пропавший в селедкой одежде. Ни черта подобного. Сейчас на пороге кабинета стоял вполне себе крепкий, уверенный мужик. Мне кажется, Фредо даже как-то помолодел. Его спина была прямой, взгляд острым, как лезвие бритвы, а на губах играла легкая ухмылка. В руке Фредо держал армейский кольт М1911, и ствол пистолета был направлен ровно в смазливую физиономию Лучана. Не то, чтоб я великолепно разбирался в оружии и мог с одного взгляда определить, что это. Просто один из охранников шепотом произнес: «Кольт! М1911!» Не знаю, кому предназначались эти слова, но интонация солдата весьма фанила уважением. Видимо, в отличие от меня, он как раз был знатоком оружия, и выбор Фредо произвел на него впечатление. В общем-то, ситуация пришла в некоторое равновесие. Да, чертов Лаки целился в меня, но на него точно так же смотрел ствол кольта Фредо. И если сравнить кольт с Маузером, дыра в башке Лучана может выйти поинтереснее, чем мои. «Это что за минча, хрен?» — пробормотал кто-то из мафиози. Судя по голосу, высказывание принадлежало Арамису, советнику Даквилы. Причем он задал вопрос с такой интонацией, словно отказывался верить своим глазам, и реально очень хотелось услышать пояснение. «Меньше. Ну, в принципе, так меня тоже называли», — ответил Фредо, не переставая при этом совершенно хамски усмехаться. «Другой вопрос, что обычно после подобных высказываний наглецы жили не особо долго. Однако сейчас я стал более лояльным, подобрил. Поэтому просто уточню, не обращая внимания на грубость. Я был бы не против, если бы вы называли меня Федерико Бонасера или Скала. Думаю, так вам будет понятнее, с кем имеете дело. Вы все молоды, но тем, кто постарше, я известен под этим именем. Я носил его, когда был правой рукой Капа Деи Капи, босс-боссов, в Сицилии». Честно говоря, я уже не думал, что какие-то новые факты могут сделать сегодняшнюю вечеринку более оригинальной, чем она уже была. Однако после слов Фреда в комнате повисло ошеломленное молчание, а глаза некоторых гангстеров натурально полезли на лоб. Например, у того мужика, имя которого пока еще не звучало, и я пока еще не понимал, кто он такой, буквально случился приступ рыбной болезни. Его глазища округлились, грозя просто-напросто выскочить на свободу, будто он не человек, а какой-нибудь мопс. Рот гангстера приоткрылся, губы шевелились, но оттуда, из этого рта и этих губ, не доносилось ни звука. Со стороны казалось, будто имя, которое назвал Фреда, как и обозначенный титул его босса, Капа да и Капи, обладали магической силой. В одну секунду эти два заклинания лишили гангстеров дара речи. К счастью, не всех. Потому что лично я уже немного утомился от затянувшейся паузы, переходящей периодически в тишину, а потом взрывающуюся криками и угрозами всяких итальянских придурков, грохнувшись к моего дядю Винни. И похрену, что чисто юридически дядя не мой, потому что чисто юридически я Макс Соколов, а не Джованни. Как говорил товарищ Верещагин, за державу обидно. В данном случае не за державу, конечно, за родню, но суть осталась прежней. В общем, единственным, кто не впал в очередной ступор, оказался снова Маранцано. Он вскочил на ноги, его лицо побелело, потом покраснело, а потом снова пошло белыми пятнами. Говорю же, чистая магия. Впервые за время нашего чудного междусобойщика сеньор Сальваторе реально вышел из себя. — Ты врешь, врешь! Бонасера! Бонасера, скала! Под этим именем и прозвищем известен только один человек. И да, он был правой рукой самого Витта Капофшера. Того самого, что заставляет баронов целовать ему руку и хоронит своих врагов заживо. Того, кто больше 20 лет является настоящим Капо да и Капи всей Западной Сицилии. Но скала... Он исчез очень давно, очень. В 1909-м, после убийства того идиота-полицейского Джо Петрозина, который на полном серьезе собирался арестовать Дона Витта. Вся Сицилия в курсе, что Фредо Скала убрал фараона по приказу своего босса. Громкое было дельце. О путешествии этого Петрозина в Италию трубили все газеты, обещая полный разгром мафии. Но потом Бонасер исчез, испарился. Все думали, его убили. Прошло 14 лет. И поверь, я бы знал, если бы Фредо действительно был жив. Здесь, в Америке, я правая рука Дона Ферра. Он отправил меня сюда. И если бы его советник, ставший легендой, прославившийся своими деяниями, был жив, я об этом знал бы наверняка. Фредо, дождавшись, пока Маранцано заткнется, усмехнулся еще шире, и в его улыбке не было ни капли тепла. «Для начала, Сальваторе, позволь уточнить, а кто ты такой, чтоб Дон Витто отчитывался тебе о своих прошлых решениях? Люди, подобные мне, редко уходят на отдых. Обычно, если это случается, то покой им достается вечный. Меня же Дон Витто отпустил с миром. Думаю, не нужно объяснять, почему здесь, в Нью-Йорке, я предпочел вести неприметный образ жизни. Ну, а во-вторых, как видишь, Сальваторе, слухи о моей смерти несколько преждевременны. Трупы не размахивают кольтами перед лицами живых». Фредо медленно сделал несколько шагов вперед, фактически поравнявшись со мной. Теперь мы с ним стояли едва ли не плечо к плечу. Пистолет, который старик не торопился опускать, смотрел Лаки Лучано прямо между глаз. Сам же гангстер словно завис. Он не убирал маузер, но при этом явно утратил весь свой пыл. Думая, оружие, направленное ему в лоб, оказало успокаивающее действие похлеще пары литров валерьяны. «Так вот, продолжим». Фреда обвел взглядом мафиози, дольше всего задержавшись на Массерии. «Я отошел от дел много лет назад. Все верно. Переехал сюда, в Америку, и предпочел тихую жизнь. Но я всегда следил за тем, что происходит вокруг. И я знал Винченцо Скализе. Я очень хорошо его знал. В прежние времена, когда я еще находился при Доне Витто, Винченцо работал на меня. Он был как младший брат мне. Здесь, в Америке, он в первую очередь нашел меня, потому что Винни единственный, кто знал, кто я на самом деле и где нахожусь. Даже Дон Витто, когда мы прощались, сказал, что не желает владеть этой информацией. Для личного спокойствия она ему не нужна. А Винченцо знал, и он не был предателем. Его убрали, чтобы расчистить дорогу для новых, более гибких понятий о чести. Фредо сделал паузу и снова посмотрел на каждого из мафиозных боссов по очереди. Они, кстати, под его взглядом, как-то стушевались, сдулись. Пожалуй, только Мранцано еще держал плечи широко расправленными, а голову высоко поднятой. Остальные внезапно стали похожи на провинившихся школьников. «Впрочем, оставим уже эту историю в покое. Что сделано, то сделано», — продолжил Фредо. «Сейчас речь идет о Джованни Скализе. Я здесь, чтобы поручиться за этого мальчика. Его слово — это мое слово. А мое слово... Мое слово все еще кое-что значит. Надеюсь, с этим никто не хочет поспорить». Судя по загрустившим гангстерам, оспаривать авторитет Фреда никто из них не хотел и не планировал. Я бы даже сказал, что Магаддино, Арамис и неизвестные мафиози вообще очень сильно сейчас жалели, что вписались в это собрание. И снова напряженную тишину, повисшую после вопроса Фреда, нарушил Мранцано. Он вдруг плюхнулся обратно на свое место, откинулся на спинку стула, громко расхохотался, а потом повернулся к Массери и извительно произнес. — Как забавно, Джо! Ты, босс семьи, понятия не имел, что на твоей территории под самым твоим носом все эти годы жил такой пеззунованте, большая шишка, и что возит твой товар племянник человека, которого по твоему же приказу Чарльз... Мранцано кивнул на Лучана. «Сначала объявил предателем, а потом убил. Интересная у тебя организация, Джо. Очень интересная». Массерия снова промолчал, но по раскрасневшимся щекам было видно, насколько сильную ярость он сдерживает. Его только что унизили, причем не единожды. Сначала мальчишка, оказавшийся племянником Винченцо Скализе, потом скромный рыбак, под личиной которого скрывается настоящий лев. А теперь еще и конкурирующий босс высказал то, что в принципе почти у всех присутствующих было на уме. Уверен, так же думали и остальные гангстеры. Пожалуй, в расчет можно только не брать охранников и Лучана. Первый слишком глупы, чтобы размышлять о подобных вещах, а второй, наоборот, слишком умен. Кстати, про Лучана. Он все еще не опускал оружие. Ненависть в его глазах стала менее заметна, но этот тип явно переживал внутренний кризис. В нем инстинкт самосохранения боролся с диким желанием грохнуть и меня, и Фреда. «Чарльз! Ради своего святого!» — Магаддино легонько стукнул кулаком по столу. «Убери ты уже свою пушку!» «Он угрожает нам в нашем же доме!» — процедил Лаки сквозь зубы. «Джо! Ты спустишь ему это с рук?» Массерия покачал головой, а потом медленно поднял указательный палец, привлекая внимание. Похоже, босс принял решение. «Опусти оружие, Чарльз. Ты вырос здесь, в Нью-Йорке. Ты не понимаешь, что такое Фредо Бонасеро и что значит его репутация». Массерия выговаривал каждое слово едва ли не по буквам, будто вся эта речь давалась ему с трудом. «Гарантия, данная Бонасеро скалой, действительно имеет вес. Мальчик находится под его защитой, значит, и под моей. История с Винченцем...» Джобос тяжело вздохнул. «Будем считать, что она была трагическим недоразумением. Мы все можем ошибаться». Массери откровенно лгал, и каждый из присутствующих в кабинете это понимал. Но его высказывание, его решение, которое он принял под давлением обстоятельств, единственный выход из тупика, в который всех загнал Фредо своим появлением. Это тоже было вполне понятно, и в первую очередь самому Массери. Я заметил, как нервно дернулся глаз Лучана. Чарльз находился в шаге от того, чтобы начать стрельбу, но он был прежде всего прагматиком. Один против всех, включая внезапно воскресшего легенду сицилийской мафии, это верная смерть. Резко втянув воздух сквозь сцепленные зубы, он убрал Маузер обратно в кобуру. Фредо тоже медленно опустил свой кольт, но не спрятал его. «Джованни говорит правду о вчерашнем дне», — заявил старик, и в его голосе не было места возражениям. «Эль убил полицейского. Мальчики действовали в интересах семьи, спасая товар. Все остальное — интриги и последствия чьих-то амбиций». Казалось, дело закрыто. Ситуация исчерпана. Хотя внутри моего естества, в глубине души, все кипело. Это странно, но убийство дядюшки Винни задело меня сильнее, чем должно. Однако я, как и Массерия, понимал, сейчас нужно угомониться. Сделать вид, будто поставлена жирная точка, и претензий ни у кого нет. Играть в покорность на данный момент единственная верная тактика. Я опустил голову, изобразив смирение и даже некоторую скорбь, а затем голосом, полным сожаления, произнес. «Если мой дядя действительно был виновен, мне горько и стыдно это слышать. Я приехал искать семью, а не вражду. У меня нет претензий к сеньору Лучано. Он выполнял свою работу. Я готов отказаться от мести, если это поможет забыть прошлое и доказать мою преданность новой семье». Мои слова вызвали одобрительный гул со стороны мафиози. Им понравилась эта короткая речь. Ни один из них не знал и не понимал, что я, точно так же, как и Массерия, всего лишь подыгрываю обстоятельствам, подстраиваюсь под них. На самом деле ни черта я не забуду. Все, что было сказано сейчас, — это блеф, главная цель которого — усыпить бдительность, чтобы выиграть время, чтобы понять, какую игру ведут Массерия и Лучано. Черт, это на самом деле странно, но меня прямо выворачивало от мысли, что прилизанный мерзкий итальянец грохнул дядю Винни. Наверное, сработали инстинкты настоящего Джованни. Массерия ухватился за мои слова, как за соломинку, способную вытащить всю ситуацию из бурной пучины на берег. Потому что именно сейчас, после моего маленького выступления, он снова мог выглядеть великодушным и мудрым доном. «Заблуждение молодости и горячая кровь», — он покачал головой, изображая сожаление. «Мы все через это проходили». «Ошибки Винченцо не должны падать на твои плечи, Джованни. Семья должна быть едина. Я принимаю тебя. Забудем о прошлом». В общем-то, это был момент, когда по всем законам жанра нам с Массерией нужно было обняться и заплакать скупыми мужскими слезами. Но! Атмосфера семейной идиллии была нарушена самым беспардонным образом. Дверь снова распахнулась, и на пороге, к всеобщему изумлению, возникли двое охранников. Они тащили, почти волокли за шиворот Патрика. Лицо ирландца было землистым от нервного напряжения. В одной руке он с безумной решимостью сжимал пистолет, тот самый, что украл у Томазина, а второй судорожно цеплялся за косяк, пытаясь затормозить свое вынужденное движение. Но еще, конечно, я сразу понял, что Патрик на грани. На грани своего перехода в состояние берсерка. Его глаза метали молнии, в них плескалась ярость. «Дон Массерия!» — один из охранников силой отодрал пальцы Патрика от дверной рамы и легонько толкнул вперед, при этом продолжая держать за шиворот. «Этот ублюдок-ирландец пытался вломиться через черный ход с криками «Джонни, я иду!» тыкал нас в оружие! Идиота! А оно у него даже не заряжено!» В комнате на секунду уже привычно повисла гробовая тишина. Но ее тут же разорвал хохот Мранцана. «Ой, святой дух!» — закатился он, хлопая себя по колену. «Джо, я просто обожаю твою безопасность! Сначала к тебе в кабинет, как на семейный праздник, заходит живая легенда сицилийской мафии, а теперь вот ковбой из Дублина. Может, позовем еще цирк Шапито? Или ты решил окончательно переквалифицироваться в дом терпимости?» Патрик резко легнул охранника в ногу ниже коленной чашечки, а потом, пользуясь тем, что тот взвыл и ослабил хватку, рванул вперед. Оказавшись рядом со мной и Фреда, он замер, озираясь по сторонам бешеным взглядом. — Патрик, чтоб тебя... — тихо прошептал я. — Скажи спасибо, что твой пистолет оказался чист. А я скажу спасибо, что Томазина вместе с оружием не оставил патронов, и что тебе больше нечем его зрить. — Джонни! — также шепотом произнес ирландец. — Ты в порядке? Я переживал, что они тебя забрали. А потом Фреда куда-то побежал. Я думал... — Черт, Патрик, думать не твой конек! — оборвал я товарища, а затем шагнул вперед и громко обратился к гангстерам, которые от всего происходящего пребывали уже даже не в шоке. Шок — это слишком слабое определение. Массерию вот-вот мог хватить удар. Маранцана, не скрываясь, ржал, аки настоящий полковой конь. Макгадина и Арамис смотрели на нас с Патриком, как на нечто крайне любопытное, но явно опасное в силу своей непредсказуемости. «Это мой друг», — решительно заявил я. «Мы вместе плыли на корабле и пережили первые трудности. Сейчас он явился сюда, потому что думал, что мне нужна помощь. Ничего плохого Патрик не хотел. Сделал глупость по недоразумению». «А-а-а!» — сладким голосом протянул Лучано. В его взгляде мелькнул интерес. Но это был хреновый интерес. Только что гангстер понял, что у меня есть слабые места. — А что это за милый щенок? Твой личный ирландский телохранитель, Джованни? — Он мой друг, — снова повторил я, глядя прямо на Массерию, игнорируя при этом Лучано. Он проявил глупость, но из верности. Разве наша семья не ценит верность? Именно Патрик и есть тот второй человек, который вместе со мной спас товар. Он был рядом, когда началась заварушка с Фрэнки Эйлем. Он не спасовал, не испугался. Массерия слушал меня, не перебивая. На Патрика он смотрел так, будто тот был насекомым, приползшим на его обеденный стол. Еще один удар по репутации Джо Босса. Новоиспеченный член семьи якшается с ирландцем. И главное, что в этой ситуации теперь ни черта не сделаешь. Не может Массерия меня сейчас обратно вернуть в ряды предателей или выкинуть из клана. Это совсем уж глупость. 5 минут назад только приняли. Маранцана не унимался. «Смотри-ка, Джон, теперь у тебя в семье есть сицилийские легенды и ирландские головорезы, настоящий интернационал. Может, еще коммунистов позовешь?» Вообще, конечно, мне даже немного стало жаль Массерию. По-моему, он был на грани. Ему пришлось проглотить мою историю, явление Фреда, а теперь еще добавился идиот-ирландец, который явился с какой-то крайне нелепой целью. Джо-босс силой выдохнул, сжав кулаки, а затем обманчиво спокойным тоном произнес. «Забери своего ирландского щенка, Джованни, и чтоб я его больше никогда не видел, особенно вблизи этого дома. Если ты за него ручаешься, хорошо, пусть работает вместе с тобой, но на глаза мне не попадается, понятно? А насчет дружбы... Тебе стоит пересмотреть круг общения. Мы тебя приняли в семью. Начинай жить, как часть семьи». Не дожидаясь новых виражей этого непредсказуемого дня, я повернулся к Патрику, выхватил у него из ослабевших пальцев пистолет и решительно взял его под локоть. «Пошли, герой. Твое приключение окончено». Буквально через 5 минут Патрик, Фреда и я уже стояли на улице, щурясь от яркого солнца. «Идиота!» — рявкнул старик, а затем со звонким щелчком отвесил ирландцу под затыльник. «Зачем приперся сюда? А главное, как?» «Эй, несправедливо! Я пошел за тобой, если что, Фреда!» — возмутился Патрик. — Ты молча выскочил, как только Джованни увели. Я сразу понял, что ты отправился ему на помощь, ну и двинулся следом. — Скажи, у меня отлично все получилось. Ты даже не заметил, как я крался за тобой. — Погоди, дружище. Я теснил ирландца плечом, а затем посмотрел на рыбака. — Бонасера, скала? — Черт возьми, Фреда, ты мог бы предупредить? Старик, снова сгорбившись, хрипло рассмеялся. — А что бы ты сделал по-другому? Стал бы умнее врать этим сеньорам? Вряд ли. Ты и так справился. Дерзко, но сносно. А этот болван, — он кивнул на Патрика, — полный идиот, но преданный. Редкое явление в наше время. — Они убили его, да, моего дядю? Это был не вопрос, а констатация факта. Сам не знаю, зачем я снова спросил то, что и так очевидно. Фреда посмотрел на меня своим привычно суровым взглядом, а потом ответил. «Винченцо был честным человеком. Слишком честным для нового мира, который строили Массерия и его щенок Лучано. Он был против союза с ирландцами и евреями, против наркотиков, против того беспредела, что они сеют. Он был последним из старой гвардии. Его убрали. А теперь...» — Фред ткнул пальцем мне в грудь. «Теперь они будут следить за тобой. Вдруг яблочко от яблоньки недалеко упало, и решат, что лучше перестраховаться». Старик резко замолчал, развернулся и зашагал в сторону, где находился наш дом. Я остался стоять на улице среди шума большого города, который вдруг начал казаться бесконечно чужим и опасным. Я только что получил пропуск в высшую лигу, меня приняли в семью, но я понимал, это была не победа. Это было лишь начало новой, куда более опасной игры. И теперь моими противниками были не мелкие шишки вроде Салли Рыбы, а самые настоящие боссы мафии, один из которых — убийца дяди Винни.